прикрикнула на него матушка Дзя. Но когда умерла ее мать, она унесла яшму с собою, так как хотела сохранить память о дочери. Твоя сестрица была обязана положить в гроб вещи, которые любила ее мать. Да и твоя покойная тетя при виде этой яшмы всегда будет думать, что видит дочь. Вот Дай Юй и сказала, что у нее нет яшмы. Неудобно было хвалиться? Надень свою яшму, а то как бы твоя мать не узнала, что ты безобразничаешь. С этими словами она взяла яшму из рук служанки и повесила на шею Бао Юя. Юноша сразу притих и замолчал. Вскоре пришла кормилица и спросила, где будет жить барышня. «Переселите Бао Юя в теплую комнату, в моем флигеле», — сказала матушка Дзя. «Пусть барышня Линь зиму проживет под голубым пологом, а весной подыщем другое место». Полог имеется в виду большой шелковый занавес. Полог занимал значительную часть помещения. Под ним могли находиться не только кровать, но и другая мебель. В жаркие дни пологи расставлялись во дворе или в саду и служили для защиты от мух и комаров. «Дорогая бабушка», — сказал Бао Юй, — «мне будет удобно на кровати за пологом. Зачем переезжать и беспокоить вас?» «Ну ладно», — подумав немного, согласилась матушка Дзя и распорядилась, чтобы за Дай Юй с Бао Юем постоянно присматривали мамки и служанки, а вся остальная прислуга по ночам дежурила бы в прихожей. Ван Сифын со своей стороны приказала людям расставить там светло-коричневый полог и перенести туда атласный матрац, парчевое одеяло и остальные постельные принадлежности. Дай Юй привезла с собой только двух служанок, свою кормилицу мамку Ван и десятилетнюю девочку Сюэ Янь. Сюэ Янь была еще слишком мала, а мамка Ван слишком стара, поэтому матушка Дзя сочла, что они не подходят для обслуживания Дай Юй, и отдала ей свою служанку по имени Ин Гэ. Теперь у Дай Юй, как и у Ин Чунь, кроме кормилицы, четырех мамок и двух служанок, которые ведали ее платьями, украшениями и подавали ей умываться, было еще четыре или пять девочек, подметавших комнаты и выполнявших самые разнообразные поручения. Мамка Ван и Ин Гэ прислуживали Дай Юй под голубым пологом, а няня Ли, кормилица Бао Юя и старшая служанка Си Жень, прислуживали Бао Юю. Си Жень, собственно, была служанкой матушки Дзя, и по-настоящему ее звали Хуа Жуйчжу. Матушка Дзя любила Бао Юя, и, опасаясь, что другие служанки не смогут ему угодить, отдала внуку Жуйчжу, которая отличалась добротой и преданностью. Бао Юй знал, что «хуа» означает «цветок». К тому же в одном древнем стихотворении он прочел фразу: «Ароматом цветок привлекает людей». Поэтому с позволения матушки Дзя он переменил имя служанки на Си Жень, привлекающая людей. Си Жень была предана сверх меры. Прислуживая матушке Дзя, она только о ней думала. Теперь она служила Бао Юю и думала только о Бао Юе. Юноша был избалован. Си Жень всякий раз усовещивала его. Если он не слушался, она искренне огорчалась. И вот вечером, когда Бао Юй и мамка Ли заснули, Си Жень заметила, что Дай Юй и Ин Гэ все еще не отдыхают. Она сняла с себя украшения, бесшумно вошла в комнату Дай Юй и спросила: «Барышня, почему вы до сих пор не ложитесь?» Дай Юй тотчас же предложила ей место.